Часть третья. Мятежный ветер. 1648 год. Глава 11. Птичка упорхнула. С башни Винсентского замка донеслось 3 пушечных выстрела. Кучер придерживал лошадей и, нагнувшись с козел, крикнул. «Кажется, в замке что-то случилось, госпожа герцогиня. Остановитесь, Грегуар, и узнайте, в чем дело», — ответила госпожа де Фонсом, внезапно охваченная каким-то странным волнением. Каждый раз, когда она ехала из поместья Конфлан в парижский особняк, или наоборот, Сильви, как и сейчас, делала крюк, чтобы проехать мимо башни Винсентского замка, ссылаясь на то, что ей нравится въезжать в Париж через ворота Сент-Антуан. Это давало Сильви возможность долго смотреть на древнюю башню и заставляло ее сердце биться сильнее, как те прежние, полные любви и мучительных тревог дни, таившие в себе негаснувшую с годами прелесть. Ведь на самом верху башни, под облаками и вдали от земли, по-прежнему томился тот, кого она продолжала называть Франсуа и кого стерегли как самое бесценное из сокровищ. 5 лет. Скоро 5 лет, как он в тюрьме, этот хищный зверь, угодивший в западню, что устроила крыса в пурпурной кардинальской мантии. Когда она думала об этом, а думала она неотступно, молодая герцогиня де Фонсом не могла заглушить угрызений совести, ибо для нее это время было наполнено великой радостью жизни с мужем. Он часто отсутствовал. Война свирепствовала с большей силой, чем во времена Ришелье, но был нежным, предупредительным и стал любить ее еще сильнее с того дня, как 2 года назад Сильви подарила ему маленькую Марию, которую Жан обожал. Крестной матерью девочки стала мадемуазель Дотфор, благодаря браку с маршалом де Шомбером, получившей титул герцогини Алюэнской, а крестным отцом — юный король Людовик XIV. Случалось, что это уютное счастье заставляло Сильви обманываться насчет того, чем в самом деле живет ее сердце, но едва она видела стены Винсентского замка, ее столь послушное сердце замирало. То же самое Сильви чувствовала, когда в чьем-нибудь салоне, к слову сказать, она посещала их очень редко, встречала госпожу де Монбазон, чья верность узнику почти вошла в поговорку и прославилась так широко, что народ сложил о ней песню. Бофор в тюрьме Винсентской, заточен в башню он, но жить и там веселье есть у него резон. О-пля, о-пля! Он пару раз в неделю имеет Монбазон. Надменную герцогиню нисколько не оскорбляло, что ее приравнивают к публичным девкам, которым разрешалось в королевских тюрьмах утешать заключенных, особенно занимавших важное положение. Совсем наоборот. С гордостью и с презрением к престарелому мужу, его это ничуть не смущало, она отвечала на вопросы любопытствующих, сообщала новости о Франсуа, которые раньше других узнавали госпожа де Вандом и госпожа де Немур. Но все это неизменно вызывало у Сильви дикое желание собственными руками задушить госпожу де Монбазон. Однако Сильви понимала, как сильно нуждаются ее благодетельница и ее подруга детства в этом утешении. Ибо после ареста Франсуа судьба Вандомов стала совсем незавидной. Герцог Сезар, вынужденный бежать из своего замка Анне, который навестили люди короля, снова отправился в изгнание, но, увы, не в Англию, где круглоголовые Кромвели подняли мятеж против короля Карла I и королевы Генриетты, то есть кузена и родной сестры герцога. Он уехал в Италию, где, посетив Венецию и Рим, обосновался во Флоренции. С несколькими преданными ему дворянами и горсткой хорошеньких мальчиков он вел там привычную для него беспутную жизнь, которая резко отличалась от жизни его старшего сына Меркера, который, уединившись в замке Шенонсо, неотступно думал лишь об одном — не заставит ли его внезапное нападение прятаться в тайном убежище, устроенном в одной из опор моста. Жизнь герцога Сезара отличалась и от жизни его жены, заточившей себя в особняке в предместье Сент-Оноре. Тут, поддерживаемая своим старым другом, епископом Лизье Филиппом де Коспианом и горячей привязанностью господина Венсана, она старалась добиться хотя бы беспристрастного суда над герцогом де Бофором, настолько она была уверена, что сына оправдают. Большой поддержкой госпожи де Вандом была и ее дочь. К тому же Франсуаза де Вандом, всегда верная себе, находила время для своего любимого благотворительного дела — помощи публичным девкам, как промышляющим на улицах, так и содержащимся в борделях. Естественно, Сильви часто встречалась и с матерью, и с дочерью. Однако пушечные выстрелы продолжали поддерживать в Винсентском замке необычное оживление. Сильви приказала поставить карету на обочине под деревьями и послала ливрейного лакея за новостями. Когда он через несколько минут, показавшихся Сильви бесконечными, вернулся, ее удивила его сияющая физиономия. «Ну что?» — спросила она. «Великая новость, госпожа герцогиня! Его светлость, герцог де Бофор, бежал!» Сердце Сильви затрепетало в груди. «По-моему, вы этим очень довольны, друг мой?» «Конечно. Не госпоже герцогине объяснять, как сильно простые люди любят господина де Бофора. Париж будет плясать от радости, когда узнает, что он вырвался из лап Мазарини». Ликование началось с собственных слуг Сильви. Они очень любили молодую хозяйку и знали, что она совсем не жалует кардинала. «Не стоит и спрашивать госпожу герцогиню, рада ли она», — сказал старый кучер Грегуар. Он был последним из кучерской династии, которая со времен средних веков состояла на службе семьи де Фонсом и мог позволить себе вольность в обращении. «Я действительно очень рада», — ответила Сильви. «Известно ли, как он бежал?» «Не совсем. Он спустился по веревке с крыши башни, но веревка оказалась слишком короткой, и ему пришлось прыгать вниз. Но то, что он выбрался из замка, это точно». «Прекрасно. Мы сейчас попытаемся узнать больше. Поезжайте в отель Вандом». Трое слуг не заставили себя упрашивать. Все снова заняли свои места, и лошади резвой рысью помчали карету. Сильви с облегчением откинулась на бархатные подушки. «Значит, он свободен. Значит, предсказание сбылось». Мазарини действительно уже несколько месяцев жил в страхе из-за некоего Куизеля, предсказавшего, что на Троицын день Бофор окажется на свободе. Суеверный итальянец пытался делать вид, будто не придает значения этому предсказанию, которое внушало ему тревогу, но все-таки приказал усилить охрану узника. И вот сегодня, в день Троицы, предсказание сбылось. Сильви не было нужды напрягать собственное воображение, чтобы на темной завесе смеженных век увидеть, как Франсуа с развивающимися на ветру волосами несется галопом по полям и лесам, опьяненный вновь обретенной свободой. Но кто скачет рядом с ним и куда направляется Франсуа? На свои вопросы молодая женщина имела два ответа. Это, возможно, госпожа де Монбазон, которая, переодевшись в мужской костюм, ждала Франсуа под стенами Винсентского замка. Едет же Франсуа в замок Рошфоран-Ивелин, принадлежащий мужу госпожи де Монбазон, который оставался губернатором Парижа. Туда Мазарини сунуться не посмеет. В это время популярность Мазарини, если даже допустить, что она когда-либо у него была, упала до нижней черты. Народ, очень долго сдерживаемый железной рукой кардинала Ришелье, не видел никакой разницы между флорентийцем Кончини, который пользовался огромным влиянием во время регентства Марии Медичи, и сицилийцем Мазарини, чья кардинальская мантия распростерлась пурпурной тенью над регентством Анны Австрийской. По мнению народа, оба были одного поля ягоды. Эти фавориты гораздо больше озабочены тем, чтобы потуже набить собственные кошельки, чем благом государства. В этих условиях люди, каков бы ни был политический гений Мазарини, ничего не ставили ему в заслугу. Но надо признать, что у Мазарини была нелегкая задача – сохранять самое главное из политики великого кардинала внутри страны, а главное – вовне, где по-прежнему все заглушал голос оружия. Конечно, победы бывшего герцога Энгиенского, ставшего принцем де Конде, удерживали врага за пределами королевства, хотя уже 4 года Вестфальский мирный конгресс пытался положить конец войне, опустошавшей часть Европы. В этой войне столкнулись интересы короля Франции, короля Испании, императора Священной Империи и сначала короля, а потом королевы Швеции. Во Франции Мазарини вынужден был считаться с Конде, занимавшим благодаря своим победам прочное положение и обладавшим не только непомерным честолюбием, но и таким же аппетитом. Он беспрестанно требовал титулов и должностей, не скрывая, что охотно занял бы пост первого министра. Но в этот период истории свою самую большую победу Мазарини одержал над регентшей. Эту испанку, непоколебимо преданную интересам своей родины, он сделал настоящей королевой Франции, которая была готова уничтожить все преграды ради будущей славы своего сына и устранив из своей жизни тех, кто ей служил, любил и поддерживал ее, прислушивалась теперь только к советам кардинала. Поговаривали даже, что она тайно с ним обвенчалась. И тем не менее власть Мазарини не была прочной. В последнее время взоры парижан все чаще стали обращаться к башне Винсентского замка, где пребывал в заточении их любимый принц, самая блестящая жертва Мазарини. Во всяком случае, новость о его побеге достигла Парижа быстрее, чем лошади Сильви. Когда она подъехала к отелю Вандом, ей пришлось пробираться сквозь настоящую толпу людей, которые после вечерни поспешили сюда, чтобы выразить свой восторг матери их кумира. Ссылаясь на праздничный день, добрые парижане были склонны усматривать в бегстве герцога де Бофора чудо, сотворенное Святым Духом. По крайней мере, требовалось божественное вмешательство, чтобы усыпить бдительность стражи, буквально не спускавшей с него глаз, и снабдить Франсуа де Буфора крыльями. Но толпа пропустила экипаж Сильви, которая после замужества стала поддерживать благотворительные традиции всех герцогинь из фамилии де Фонсом с той пылкостью, какую она сама вкладывала во все дела. В ее особняке на улице Кен-Кампуа, как и в поместье в Комфлане, любой нищий получал помощь и поддержку. Кроме того, в сопровождении 2 лакеев, несущих огромные корзины, она навещала тех, кто был прикован болезнью к своему убогому ложу. Их адреса давал ей господин Винсан, знавший Сильви с детства. Поэтому Грегуару оставалось только крикнуть «Дорогу госпоже герцогине де Фонсом!», чтобы толпа с одобрительным ропотом расступилась. В комнате госпожи де Вандом скопилось множество гостей, и все они говорили одновременно. Здесь собрались друзья, и мать Франсуа душили в объятиях, несмотря на усилия епископа Лизье и господина Винсана, старающихся защитить ее от натиска собравшихся. Сильви даже не пыталась к ней пробиться и подошла к госпоже де Немур. Элизабет сияла от радости и без конца рассказывала о том, как она с помощью нескольких преданных друзей сумела вызволить брата из королевской темницы. «Пирог! Обычный пирог, с помощью которого я и разыграла этот фарс. В нем спрятали очень прочную шелковую веревку с крюком, чтобы зацепить за карниз. Два кинжала и кляп, предназначенные для полицейского пристава Ла-Раме, которого Шавиньи, комендант Винсентского замка, приставил охранять моего брата. «Это, наверное, был огромный пирог?» — спросил кто-то. «Да, громадный. Но Франсуа просил испечь пирог на 20 человек, с учетом того, что десерт с его стола всегда доставался охранявшим брата солдатам. Но разве вы не должны были заручиться поддержкой сообщника в самом замке?» — поинтересовалась незнакомая Сильви-дама. Кстати, она сама и дала ответ на собственный вопрос. «Эти вещи, о которых никому не говорят, мадам. Подумайте, речь идет о жизни многих людей. Должно быть, кардинал Мазарини в бешенстве». «Ой, вы здесь, милая Сильви!» — воскликнула Элизабет, которая только что ее заметила. «Друзья мои, я вас оставлю ненадолго. Мне необходимо переговорить наедине с герцогиней де Фонсом». Взяв подругу под руку, Элизабет де Фонтом заперлась с ней в ванной комнате своей матери. Там они присели на край массивной деревянной ванны по форме, похожей на бочку. «Я очень хотела бы просить вас оказать мне услугу, дорогая моя. Я бы хотела, чтобы вы отправились в Пале-Рояль и понаблюдали, что происходит у королевы. Это я и хочу сделать. Кстати, я туда и ехала, когда, проезжая мимо Винсентского замка, узнала о бегстве Франсуа и тотчас направилась к вам. Я собиралась поехать в Конфлан, к малышке Марии, но вчера получила записку от королевы. Она просила меня приехать во дворец, чтобы навестить юного короля. Он болен и требует меня к себе. Но когда вы вернетесь, вы нам расскажете, как там воспринимают известное событие? Если смогу. Это зависит от того, когда я покину дворец. Если время будет позднее, то я пришлю вам записку, как только вернусь на улицу Кенкампуа. Сегодня вечером в Конфлан я не поеду». «Вы прелесть! Надеюсь, у вас хорошие новости от вашего супруга». «Пишет он мало. Это его недостаток. Но я знаю, что у него все хорошо. Он по-прежнему с принцем де Конде, где-то между Арасом и Лансом. Я и не думала, что так трудно быть женой воина. Я так редко вижу его». «Вы очень его любите, правда?» «Очень». Сильви никому не могла бы рассказать, что часто упрекает себя за то, что не в силах любить мужа сильнее из-за того, что в глубине ее души навечно спрятан любимый образ. Госпожа де Немур внимательно посмотрела на погрустневшую Сильви, но больше ни о чем не спросила. Из парадной залы послышался чей-то звонкий голос, и Элизабет сразу вскочила. «Она немного похожа на боевую лошадь, услышавшую звук трубы», — подумала Сильви. «Ах, это аббат де Гонди! Мы ждали его раньше!» И она упорхнула, прошелестев платьем из синей тафты и оставив свою подругу размышлять над тем открытием, которое сделала Сильви. Почему Элизабет, будучи женой одного из самых привлекательных мужчин Франции, увлеклась этим маленьким, суетливым, нервным, мелочным, но остроумным священником, которого в свете считали ее любовником? Правда, герцог де Немур всегда изменял Элизабет, но всем известно, что вельможные браки редко бывают счастливыми. Сильви, решив, что расцелует мать Франсуа потом, села в карету и направилась в Пале-Рояль, где ее уже ждали. Но эти визиты не приносили ей прежнего удовольствия. Не будь маленького Людовика, которого она любила почти материнской любовью, Сильви, наверное, отказалась бы от звания придворной дамы. Его присвоили ей вместо звания чтицы, но это мало что изменило в обязанностях Сильви при королевских особах. Иногда она еще читала королеве, но особенно много времени проводила с юным королем, с которым ее по-прежнему связывала музыка. Для обоих эти занятия были счастливыми часами. Действительно, кроме торжественных церемоний, на которых были обязаны появляться маленький король и его младший брат Филипп, Людовик, обожавший мать, видел ее только раз в день, на утреннем выходе, имевшем место между 10 и 11 часами. В это время Анна Австрийская принимала придворных дам и высших должностных лиц при короле. К ней приводили сыновей, и Людовик имел привилегию подавать матери рубашку. Потом дети возвращались к себе в покои, где делали все, что хотели, тогда как их мать, занятая заседаниями Королевского совета, богослужениями, выездами в столицу, придворным кругом, обедами и увеселениями, вела весьма насыщенную жизнь, которая постоянно заставляла Анну Австрийскую ложиться далеко за полночь. Она продолжала жить в прежнем испанском ритме. При таком режиме королева располнела, стала толстой и утратила былую красоту, хотя еще и сохранила свежесть кожи. Она была беспечной, хотя всей душой любила сыновей, почти не занималась ими, довольствуясь тем, что видела их красивыми и нарядно одетыми в торжественные минуты, и нисколько не интересовалась, чем они занимаются вдали от нее. Людовик и Филипп большую часть времени находились на попечении слуг, которых ничуть не волновало ни состояние их гардероба, ни распорядок их завтраков и обедов. Нередко король Франции и герцог Анжуйский воровали с кухни омлет, чтобы утолить голод. Они много играли, но без должного присмотра. Маленький король едва не утонул в пруду, но никто, кроме доброго швейцарца, прибежавшего на крик, этого не заметил. Казалось, что с переходом в мужские руки, когда королю исполнилось 8 лет, его воспитателем стал маркиз де Вильруа, а аббат Ардуэн де Перефикс — наставником, все изменится. Но все осталось по-прежнему, и преданный Лапорт, назначенный первым королевским камердинером, очень сокрушался, часто жалуясь на это Сильви. «Господин де Вильруа — славный человек, аббат — истинный христианин, но люди они малообразованные и требуют лишь одного — чтобы король исправно исполнял свою роль в определенных церемониях. А слуги меня не слушают. Они говорят, чтобы обходиться с королем и его братом как должно, требуются деньги, но кардинал Мазарини их не дает. Мазарини слишком озабочен тем, чтобы сохранить деньги при себе», ответила ему возмущенная молодая женщина. Будучи не в силах молчать об этом, Сильви пыталась объяснить королеве, что подобное положение вещей кажется ей невозможным, но она натолкнулась на полное безразличие Анны Австрийской. А Мазарини не поленился дать Сильви понять, что если она хочет сохранить дарованную ей привилегию заниматься с королем музыкой, то для нее будет лучше не вмешиваться во внутреннюю жизнь дворца. Муж сказал Сильви то же самое. «Мазарини вам не по зубам, душа моя. Не ввязывайтесь в заранее проигранное сражение. Королева всегда будет его поддерживать. Вспомните, что случилось с нашей подругой де Отфор». Мари после ареста герцога де Буфора действительно не сдержала своего возмущения. Однажды утром, когда она в качестве камеристки помогала королеве выбрать и надеть туфли, Мари попыталась объяснить, правда осторожно, что с ее стороны уже было подвигом, что регентше королевства следует быть более сдержанной в своих отношениях с первым министром, о которых уже пошли пересуды, но развить эту мысль ей не пришлось. Анну мгновенно охватил приступ испанского гнева. Она ногой оттолкнула стоявшую перед ней на коленях девушку, приказав немедленно убираться из дворца. Для гордой Мари это было жестоким оскорблением. Как до нее другие, как госпожа де Шеврес, которая с болью в душе удалилась в свой замок Кузьер, она поняла, что неблагодарность является одним из пороков Анны Австрийской, и что королева, если и ценила дружбу в трудные минуты, кто, вкусив, наконец, радость власти, считает более удобным избавляться от тех людей, кто знал о ней слишком многое. Внезапный приступ гнева королевы больше походил на удачно выбранный предлог. «Берегитесь, как бы скоро не пришла ваша очередь», — предупредила Сильви Мари, заканчивая последнее приготовление к отъезду. «Я очень боюсь, что королева питает к Мазарини чрезмерно нежное чувство. Поэтому, Сильви, остерегайтесь». Слава богу, что дорогая Мари, потеряв дружбу королевы, встретила любовь, великую любовь, ту, в которую она никогда не верила. Маршал де Шомбер влюбился в Мари и добился не только ее руки, но и ее любви. Старше жены на 20 лет, он был красив и мрачен, как бог. Они страстно полюбили друг друга. И после замужества Мари, когда супруг отсутствовал, почти не покидала своего прекрасного замка в Нантей-ле-Ардуэн, где ее довольно часто навещала Сильви. Входя в Пале-Рояль в этот праздничный день Троицы, Сильви спрашивала себя, как ее примут, хотя она и была призвана приехать. Но Сильви ждал сюрприз. Когда она вошла к королеве, там был Мазарини. И оба так весело, самозабвенно смеялись, что даже не заметили ее появления. Она подошла к госпоже де Мутвиль и шепотом спросила, что их так веселит, уж не бегство Франсуа. Да, его преосвященство считает, что это уморительная история. Прекрасно, а я не думала, что он столь великодушен. В эту минуту королева перестала смеяться и что-то сказала, тогда как кардинал, собираясь уходить, согнулся в поклоне. «В любом случае он правильно сделал», — воскликнула королева. «Нам было бы трудно выпустить на свободу этого безумца без того, чтобы не нашлись люди, которые стали бы упрекать нас за это». «А, госпожа де Фонсом! Король с нетерпением вас ждет». «Его Величество болен?» «Нет, он чувствует себя хорошо, но со вчерашнего дня надоедает всем, что сочинил песню, и желает спеть ее с вами». «Я полагаю, вам уже известна главная новость дня. Ваш друг Буфор вырвался на волю. Вы, наверное, рады». Тон был слегка язвительный, но и этого оказалось достаточно, чтобы взволновать Сильви. «Это правда, Ваше Величество, я рада. 5 лет в тюрьме — это много, особенно для него. Не надо было давать повода, чтобы туда попасть. Но если он думает, что сыграл с нами злую шутку, то ошибается. Господин кардинал, который должен был стать его жертвой, почти доволен этим. Но разве после предсказания Куизеля он не приказал усилить охрану узника? Мера вполне естественная, но после этого его преосвященство нашел отличный способ держать в своих руках всю семью Вандом. Этим и объясняется его спокойствие, с каким он воспринял известие о побеге. Поскольку Сильви, не смея больше задавать вопросов, смотрела на Анну Австрийскую с каким-то смутным беспокойством, королева, ударив ее по руке кончиком веера, сказала: «Вы ни за что не угадаете. Это брак, моя дорогая, пышный и красивый брак племянницы кардинала с герцогом де Меркером, братом де Буфора. Таким образом, будущий герцог Вандомский станет племянником кардинала, и нашему бедному Буфору останется лишь сидеть, сложа руки. А теперь ступайте к королю. Я сейчас к вам приду». «Господи!» — подумала Сильви, потрясенная до глубины души этой новостью. «Эти люди с ума сошли. Герцог Сезар, хотя и в изгнании, никогда не согласится, чтобы потомок Генриха IV породнился с этим итальянцем. Я даже представить себе не могу, что скажет Франсуа. Семья Мазарини в доме Вандомов. Это просто бред.